Илья Пивоваров. В тени проглота. Часть первая. Город выглядел так, словно его проглотил великан, а затем выплевал. Повсюду, куда ни посмотри, были лишь руины. Бывшие доходные дома, сталинки и бизнес-центры превратились в кучи бетона, ощетинившиеся арматурой. От улиц остались только смятые таблички с названиями. Воняло гарью, пылью и разложением. Город-крематорий. Город-кладбище. Я карабкался вверх по наклонной стене, следил за тем, куда цепляться, и гадал, как именно умру. Свалюсь в затопленный подвал, упаду на железные прутья, торчащие из кирпичной кладки, погибну под шаткой стеной, вот и могильная плита готова. Порежусь и умру от заражения крови. Попаду под обстрел, угожу в пасть к проглоту. Отдам Богу душу, сыграю в ящик. Сдохну. Скифа собственная смерть, казалось, интересовала не больше назойливые мухи. Высоченный, в плотной одежде, чтобы не пораниться, и заводских сапогах, он был похож на богатыря. Задрожит земля, покажется из руин многоголовая гадина, сверкнет скиф мечом, покатятся вражеские головы с плеч. Погибели он не боялся, а вот за батю, который ждал дома, переживал. Я подтянулся на верхушку стены и перевел дух. Тесная обувь натерла ноги, в руках болели даже кости. Мокрая одежда облепила кожу. Хотелось найти укромную расселину, забуриться в нее, свернуться калачиком и заснуть. Мы выдвинулись с позаранку и пробирались через завалы весь день. Теперь же, когда до аптеки оставалось пара километров, тело взбунтовалось. При мысли об обратном пути становилось дурно, а останавливаться было нельзя ни в коем случае. Скиф ушел вперед. Сейчас он стоял на крыше поваленного здания и разглядывал что-то впереди. Нас разделял двор-колодец, заваленный кирпичом и остатками мебели. Целая пропасть. Скиф легко обошел ее, где-то перелез, где-то перепрыгнул. Я же не видел пути, которым можно было пройти. Если пробираться через мешанину строительного мусора, можно провалиться в какую-нибудь дыру и сломать ногу. Альтернатива — цепляться за остатки стены, арматурную сетку — была не лучше. Сознание кричало: «Я не смогу, идите к черту, с места не сдвинусь, и все, все!» Тем не менее, я пошел, кляня, на чем свет стоит, себя, Таню, Скифа и вообще весь мир. Спустился на этаж ниже, раскидывая каменную крошку. Уцепился за прутья, дернул, не шатаются, и полез. Спустя минут 10 я стоял рядом со Скифом, потный и задыхающийся. Тот приложил палец к губам. «Проглот?» — спросил я одними губами. Друг покачал головой и кивнул, мол, сам посмотри. Квартал в той стороне, куда показывал скиф, плавал в тумане. Ближнее здание было построено в советские времена, но за счет трехпролетной арки и массивных колонн напоминало святилище друидов, а человек на его крыше — жреца. Он стоял спиной к нам, раскинув руки, и что-то кричал. Мне стало не по себе. «Псих? Дебил!» — полголоса отозвался скиф. Он присел на корточки и закурил. «Фанатик долбанный. Почитает проглота как божество, вот и молится ему, видимо. Или призывает на наши головы. А нам мимо него как раз пройти надо». «Думаешь, проглот услышит?» «А хрен его знает». Скиф выщелкнул окурок, и тот улетел по дуге вниз, оставив дымный след. «Ты прикинь, сколько людей здесь должно остаться. По-любому какие-нибудь мародеры должны шастать толпами, а их нет. Либо не суются, либо...» Он пожал плечами. Я шумно выдохнул. Действительно, за полдня пути нам не встретилось никого. Ни военных, ни простых жителей, копающихся в завалах. И единственный человек, оказавшийся на пути, предвещал беду. Если проглот услышит крики, то захочет прихлопнуть несчастного, словно назойливую муху. Над ухом громыхнуло, эхо прокатилось над крышами. От неожиданности я едва не скатился вниз. Обернулся, скиф убирал Макаров в кобуру на поясе. В левом ухе шипело и звенело. Я обернулся на фанатика и увидел, что тот согнулся и бредет к краю крыши. «Сдурел!» Я слышал свой крик, словно сквозь радиопомехи. «Да, пойдем». Скиф направился вниз. Снова заверещит, точно прихлопну. «Блин!» И я пустился следом. «Смотри, как бы эта тварь на выстрел не прибежала!» «Город большой», — был ответ. «Постоянно что-то рушится или взрывается». Я вздохнул. Мы обсуждали убийство человека буднично, как солдаты на войне. Кинул последний взгляд на крышу, чтобы удостовериться, что фанатик жив, и увидел, как нечто похожее на огромный хобот обхватило тело и нырнуло за фасад здания. «Скиф!» — начал я, и слова застряли в глотке. «Потому что проглот стал во весь рост». Воздух поднялась, наверное, тонна пыли, будто вулкан пробудился. Сквозь серые потоки, низвергавшиеся с небес, проступили исполинские колонны, каждая размером с высотку. Я бы таращился, как кролик, на приближающийся автомобиль, но скиф дернул за куртку, отвесил подзатыльник. «Скорей, бегом!» Усталость превратилась в тень, в облачко дыма. Мы бежали по завалам, перепрыгивали через остовы машины, поваленные деревья. Я словно со стороны наблюдал за изменчивым пейзажем вокруг. Внимание же было приковано к громоподобной поступи, которая приближалась, заполняла пространство, пока мы не перестали себя слышать. Очередной шаг чудища сотряс внутренности, вышиб землю из-под ног. Впереди меня скиф закрыл лицо руками и влетел в чудом уцелевшее окно, оставив после себя провал в пыльном стекле. Я залетел следом и скорее почувствовал, чем услышал, как в стену рядом что-то ударило. Фигурка скифа была мельтешащим пятном в полутьме квартиры. Он открыл дверь и понесся по коридору, я следом. Пробежал мимо кухни, мазнул взглядом по холодильникам и кухонным плитам, а затем окно взорвалось. «Не смотреть, не думать, что это может быть!» Повернуть голову вперед, вылететь через прихожую в подъезд, где уже вовсю летала плитка, вскачь по ступеням вниз. Скиф уже был на два этажа ниже. Как он успел? На голову и плечи сыпалась каменная крошка. Я не выдержал и махнул в лестничный проем, приземлился на перила, оттолкнулся от них и полетел дальше. Вместе со скифом заметались по первому этажу. Дверь в подвал заперта, вход снаружи завален, одна из квартир открыта внутрь. И снова гонки по темному коридору на остатках сил. «Стой!» — крикнул я, хватаясь за шкафы и полки. Прежде чем скиф успел отреагировать, я опустился на колени, и меня стошнило. Наверное, я обгадился бы, если бы было чем. Слышал, когда травят волков или листья, сбрасывают балласт. Поднялся кое-как и, шатаясь, словно пьяный, поплелся искать друга. Скиф обнаружился у окна. Вид заслоняли исполинские деревья, что росли из асфальта. Странно, но корни тянулись только в одну сторону. Затем один из стволов шевельнулся, и я понял, что вижу. Ноги проглота были чем-то похожи на человеческие. Я насчитал на ближайшей ступне 7 пальцев с множеством фаланг, каждый вроде бы заканчивался ногтем, больше разобрать что-либо было трудно. Ногу покрывал густой слой грязи и мусора. Сверху доносился ужасающий треск, вниз валились куски стен. «Он дом разбирает!» — прокричал скиф мне на ухо. «Останемся здесь, до нас доберется!» И тут раздался низкий гул. Он нарастал и, кажется, заполнил собой все пространство. Мы со скифом переглянулись, и он потащил меня на кухню. вернулись с кухонным столом в руках. Открыли окно и кое-как вылезли наружу, держа стол за ножки так, что столешница служила чем-то вроде зонта. С неба сыпался каменный град, пару раз ощутимо тряхнуло, дерево треснуло, но выдержало. Мы обогнули ближайшую ногу, убедились, что осколки нас не заденут, отбросили стол и дали стрекача. Гул был таким плотным, что от него стало трудно дышать. Мы огибали руины, карабкались по ним, но все равно двигались ужасающе медленно. В какой-то момент я обернулся и почти обратился в камень. По пасмурному небу пронеслись четыре птицы. Каждая из них обронила какой-то предмет прямо на дом, из которого торчали конечности проглота. На мгновение показалось, что ничего не произойдет, но тут окна изрыгнули пламя. Стены вспучились и лопнули, словно мыльный пузырь. В стороны полетела шрапнель. «Ну вот и все», — подумал я, лежа в укрытии. Каменный град изливался на окрестности, словно Господь решил наказать таким образом человечество за грехи. «Проглоту конец, не будем побираться, за Таней приедут медработники». «Хрен тебе», — возразил внутренний скептик. «Сколько времени мы заперты с ним?» «Месяца два-три. Сейчас его бомбят реже, ищут, чем бы еще извести, но раньше...» Словно отвечая моим мыслям, со стороны взорванного дома донесся рев. Наверное, так звучат иерихонские трубы. Казалось, задрожал весь город и мои внутренности ему в такт. Я лежал парализованный, тело сотрясало крупная дрожь, а в голове вертелось: «Прекрати, прекрати, прекрати!» Проглот поднялся, оставляя за собой след из дыма и пыли. На ходу от него отваливались куски. Из-за вибрации чудилось, что они дрожат, словно желе, кувыркаются в стылом воздухе. Наконец, звуки умерли, тишина залепила уши. Я был распят тяготением, словно чудище не ушло, а улеглось на моих костях и пустило корни. «Ты разглядел его?» — спросил я скифа по пути домой. Тот покачал головой, но не стал развивать тему. Настроение было паршивое. Когда я нашел силы встать и увидел скифа, он напоминал мертвеца. Двое пыльных призраков кое-как отряхнулись и, шатаясь, продолжили свой путь. Целью нашего путешествия была аптека, хоть какая-нибудь. Первые четыре, про которые мы вспомнили ранее, были либо разрушены до основания, либо завалены так, что невозможно было забраться внутрь. В этот раз нам повезло не больше. Здание уцелело, но мародеры все вынесли. На полу осталась россыпь таблеток, многие были раздавлены. Мы стояли и таращились на них. Потом скиф закурил, а я попросил у него сигарету. «Помнишь еще какие-нибудь аптеки?» Я был как оголенный нерв. В ушах свистел и шумел оркестр. Клетки тела вопили от боли. Каждое движение сжигало весь кислород в легких. В голове поселилась мысль: пыль, осевшая на нас, чей-то прах. Мы дышали остатками людей, которые мечтали, любили, смеялись. Когда-нибудь и я истлею, рассыплюсь на частицы, и кто-то пройдет по моим останкам, не зная обо мне. Сейчас требовался чужой голос, чтобы заглушить демонов в голове. «Ну уже, скиф, не молчи!» «Знаешь...» — начал он и замолчал на время. Я весь обратился вслух. Мы миновали промзону, дальше начинался гаражный кооператив, и идти стало легче. «Мой батя видел его». «Проглота?» Скиф кивнул. Он заприметил Урал с коляской, неизвестно зачем вытащенный из гаража, плюхнулся на сиденье. Я уселся рядом. «Короче, отец на стройке работал. Скиф снял перчатки, выбил заскорузлым пальцем сигарету из пачки, щелкнул зажигалкой. В воздухе разлился сизый дым. Полез на верхотуру, что-то там варить. Снег еще не сошел, ну и на балках намерз, на краях прит, короче, везде. Ну и варит батя, варит, и вдруг слышит, шумит что-то со стороны завода. Поворачивается в ту сторону, а там проглот шагает. И как он выглядел? Да говорит, что выглядел как огромный ленивец. Только лап то ли 6 был, то ли 8. И ими, мол, он машет во все стороны, только дома валятся. В общем, когда батяня увидел, что чудище в город прет, то очнулся и решил нас с мамой забрать. Только с перепугу шагнул не туда и полетел с 6-го этажа. У меня вырвалось непечатное слово. «Во-во!» Говорит, «Лечу себе, лечу!» Скиф усмехнулся, и я хохотнул в ответ. «И думаю, а как правильно приземляться-то?» «По всему выходит, что лучше на ноги. Меньше шансов позвоночник сломать. Ну, он на ноги и упал». На руках выполз к людям, попросил позвонить мне, продиктовал номер. И только после этого потерял сознание. «Блин, ну у тебя батя и мужик!» — вырвалось у меня. «Я бы так не смог». «Да и я, наверное, тоже». Скиф встал, хрустнув коленями. «Только знаешь, в чем жесть? Я забрал его и запаниковал, не знал, куда ехать. Везти в больницу было опасно, все рушилось вокруг. Выезды из города оказались заблокированы, народ же от страха о правилах забыл, везде аварии, пробки были. Но я и решил везти батьку домой. А сейчас он угасает». «Думаешь, стоило рискнуть и вывести его?» «Уже не важно. Я же остался здесь. Вот только вижу, что он жалеет о том, что не умер тогда. Мол, я хотя бы спасся. Не знаю, как его переубедить». Мы пошли дальше. Каждый думал о своем. Перед мысленным взором пронеслась череда образов. Темные фигуры на кровати, смятые одеяла, запахи пота и мочи, затравленный Танин взгляд. Внезапно мне захотелось оказаться где-нибудь не в этом теле, не в этом месте, не в этой ситуации. Каждую минуту мы со Скифом могли умереть, а наши близкие остались бы прикованными к постелям, совсем одни. Но я устыдился своего порыва, сделал еще один шаг и еще. В конце концов, все мы вынуждены двигаться вперед, даже если это и бессмысленно. За нашими спинами что-то заскреблось, зашуршало, посыпался щебень. Мы со Скифом схватились за оружие, но сзади никого не было. Лишь целлофановый пакет, гонимый ветром, болтался по бетонной дорожке меж гаражей. Убежище располагалось в подвале бывшего торгового центра. Это был не гигант из бетона, стекла и стали, а обычный комиссионный магазин. В одном здании некогда соседствовали продуктовые ларьки, ателье, нотариус, строительный супермаркет, парикмахерская и аптека. Теперь от дома осталась одна стена, а в его подвале поселились 5 человек. Мы подошли и огляделись. Никого. Скиф зазвенел ключами, открыл решетчатую дверь, и мы спустились в подвал. Еще одна дверь металлическая, и перед нами предстал коридор со множеством расходящихся ответвлений. Гудел бензиновый генератор. Больше не раздавалось ни звука. Раньше здесь располагался вещевой рынок. Вывески остались висеть бледными тенями в темноте. Мы двинулись вперед, ориентируясь на слабый желтый свет. Низкий потолок и тесные стены создавали впечатление, что мы крадемся по пещере. 2 первобытных человека, уставших и грязных. Я чуть не споткнулся о провод, что тянулся от генератора к двери бывшего отдела хозтоваров. Изнутри пахнуло грязным телом и нечистотами. «Толя! Толик, это ты?» — позвал голос. Я посмотрел в ту сторону и увидел вертеп. Две кровати, сколоченные из деревянных поддонов. Вокруг левой было сооружено нечто вроде полога из штор, которые мы натаскали из соседнего отдела. Там, скрытая за тюлем, лежала исхудалая фигура. Руки покоятся на груди, голова откинулась на подушке. «Да, пап, я пришел». Скиф махнул мне рукой на прощание и, не дожидаясь ответа, вошел внутрь. «Ну, как сходили?» От будничности этой фразы мне захотелось кричать. Город лежал в руинах. Мы лишились домов, даже сбежать не могли. От внешнего хаоса нас отделяли лишь несколько метров земли и кирпича. На мгновение показалось, что мир вокруг вертится с бешеной скоростью, и если я оступлюсь, то стихия засосет, пережует меня и выплюнет лишь измочаленные останки. Тьма обволокла вновь. Стало комом в горле. Когда перед глазами снова забрезжил свет, мне уже казалось, что мир соткан из темноты, что она таится за каждым предметом и что никакие лампы не разгонят мрак. От собственных мыслей стало душно. Я переступил порог бывшего ателье, моего нового дома. Женщина, лежавшая на кровати, на секунду показалась мне мертвой. Я подошел ближе, и тут Таня всхлипнула и открыла глаза. «Господи, я испугалась!» Она приподнялась на локте, оглядела меня. Как же она изменилась за последнее время? Лицо отекло, волосы растрепались, кожа блестела. Огромный живот вспучил одеяло. Это была не та женщина, с которой мы познакомились 3 года назад и провели немало чудесных дней. Но она носила в себе нашего ребенка и боялась больше, чем я, но не показывала этого. «Нашли аптеку?» «Нашли». Я начал переодеваться. Разграблено подчистую. Ни хрена не осталось. А еще проглота видели. «Да ладно!» Она вскочила. «Ничего себе! И как? Что случилось?» Я пересказал события минувшего дня. Слова звучали буднично, словно речь шла о событиях на работе. Таня слушала, кивала, глядела на меня тревожно, но улыбалась, и тьма вокруг понемногу растворялась. Ураган ослабевал. Понемногу я начал разбавлять историю шутками. Мы смеялись, потом поток слов иссяк, и я лег. Таня взяла меня за руку, приложила к животу. «Ульяна передает привет», — шепнула. И комната расплылась перед глазами, по щеке потекла непрошенная слеза. «Как же я их любил! И как сложно их защитить!» Ладонь легла на кожу, горячую, шелковистую. С минуту все было спокойно, а потом с той стороны мою руку толкнули. «Дай 5, папаня!» От этого жеста в груди защемило, и я поклялся себе, что не дам тьме подступить и буду защищать семью во что бы то ни стало. Я проснулся от кошмара, в котором проглот настигал нас с Таней по пути к роддому. Скиф тряс за плечо и прикладывал палец к губам. «Пора идти». Он направился к выходу. «Давай одевайся. Я пока покурю снаружи». Я покосился на Таню. Она лежала на боку. За время беременности грудь увеличилась. Лоб был мокрым от пота. Я вздохнул. Опять расставаться. Заставил себя подняться. Иногда нужно сделать усилие, чтобы прожить хотя бы час. Спустя минут 15 я снова карабкался, спускался, огибал препятствия, как будто мы оказались в аду и были вынуждены повторять одно и то же. Если верить часам, было 8 часов утра, но тьма поселилась в тенях между обломками и не собиралась уходить. Небо было затянуто серой пеленой. «Если солнце не покажется хотя бы ненадолго, я свихнусь!» «Знаешь, куда идти?» — спросил я Скифа. «Да, помнишь, около медучилища аптека была? Во дворе неприметная такая». «Честно, не помню. Веди». «Как батя?» «Да хрен знает. Вчера разговаривал со мной, даже немного поел. Боюсь только, что это временно, а потом ему хуже станет. Если аптеку не найдем, то точно не спасти будет». «Блин, тогда надо вывозить их с Танюхой», — сказал я, хоть и не представлял, как. «Если выхода не будет, то попробуем, фиг ли делать. Город оцеплен, конечно, если доберемся до солдат, нам помогут, но, думаю, проглот не даст». «Ты его демонизируешь», — натужно усмехнулся я. «Обыкновенное чудище, только здоровенное. Правда, немного бессмертное». «Вот именно. Ты же видел вчера, бомбы упали, а этому хоть бы хны. Где ты такое видел?» «В мире животных такое не показывали. Хер знает, динозавр какой-нибудь. Мы же его толком не видели ни разу. Может, его по телеку показывают по всей стране, у нас-то вещание вырубилось». «Вот именно. Бате ленивец почудился. А мы с тобой человеческие ноги видели. Что-то не срастается. Может, он для каждого по-своему выглядит. Сам бы себя слышал». Дальше пошли молча. Мышцы понемногу пришли в себя. Забрезжил хмурый рассвет. Проглот не давал о себе знать. Может, лежал у себя в берлоге и зализывал раны. Я гадал, почему военные не сражаются с монстром, а лишь заперли его в городе, не давая выйти. Может, проглота вывели в лаборатории, а теперь испытывают в полях? А может, наше правительство обвинило другие страны в появлении чудовища и теперь воюет? Или солдаты думают, что если в городе и остались живые, то это необходимые жертвы? Вопросы роились в голове. Черепная коробка гудела, как улей. Окончание рассказа Ильи Пивоварова «В тени проглота» в следующем подкасте «Модели для сборки».